17 белых клоунов в разноцветных колпачках вроде небольшой сахарной головы, в разного цвета костюмах с блестками, шикарные, элегантные, красивые, самоуверенные. Они рассаживаются вокруг по барьеру и начинают играть развеселую жизнерадостную музыку. Вдруг обрывает ее и играет что-то очень-очень грустное. И вот тут появляетесь вы, трагический клоун. В нелепом одеянии, в широченных штанах, в огромных ботинках, в несуразном сюртуке, рыжий парик и трагическая маска лица. В юмористических вещах вы находите трагизм, в трагических — юмор. Вы трагикомический клоун. Вы это понимаете? Я понимал и отказался. Сказал, что я работаю на эстраде, и в клоуна мне превращаться не хочется. Но, честно говоря, я побоялся той большой задачи, которую предлагал замысел Мейерхольда. Наверное, я напрасно струсил. Может быть, кого-нибудь удивит, что в Теревсате была такая многочисленная труппа. Но, по сути дела, в ней сливались несколько театров. В нее входили актеры всех мыслимых жанров — эстрада, цирк, опера, балет, оперетта. Естественно, что таким же пестрым был и репертуар. Ставились большие, в несколько актов, настоящие пьесы. Нашли и буфонады, вроде «Уральских врат», балеты, например, «Весы». Выступали куплетисты и жонглеры. Одним словом, номера на все вкусы и случаи жизни. Такой стиль театра мне был привычен. Я чувствовал себя отлично. Я по-прежнему стремился везде поспеть и исполнял в одной постановке по нескольку ролей. Все роли я играл с удовольствием, но, как это обычно бывает, одна почему-то особенно запомнится публике. Так в большом сатирико-политическом обозрении «Путешествие Бульбуса 1721» Гутмана, Адоева и Арго я, играя и эсера Чернова, и старого спеца, и дирижера оркестра «Малой Антанты», больше всего запомнился зрителям именно этим дирижером, которого я почему-то изображал румыном. А так как ни афиш, ни программ тогда не выпускали, то зрители и прозвали меня «Румын из Теревсата». Оркестр был квартетом и состоял из грека, чеха, серба под управлением румына. Это был комический аттракцион. В оркестре не было инструментов, мы имитировали их звучание. Оркестр получился очень смешной, ибо участников «Малой Антанты» мы изображали с темпераментом. Кроме удовольствия, этот оркестр имел для меня и более важное значение. Тогда, конечно, я этого не знал, но после догадался, что вслед за комическим хором он был как бы вторым этапом на подступах к моему эстрадному оркестру. Обычно Теревсату в различных серьезных изданиях отводилось мало места и уделялось мало внимания. Порой в суждениях о нем можно уловить нотки пренебрежения и даже осуждения, мелкотравчатость, развлекательность, зубоскальство. Я всегда считал это несправедливым. Теревсат оказал большое влияние на последующее развитие многих жанров театральных представлений. Из его недр вышло много интересных актеров. И недавно я с большим удовлетворением и благодарностью прочитал в журнале «Театр» 1971, номер 1, подробный рассказ Золотницкого о Теревсате и теревсатчиках. И, конечно, заслуги Гутмана в этом немалые. Он был человеком на редкость изобретательным, всегда был полон идей и замыслов. Когда-то он начал свою деятельность режиссером драматического театра, а в годы Первой мировой войны руководил московскими театрами миниатюр, Мамонтовским и Петровским.